пред глазами всего Израиля. Второзаконие, глава 34, стих 12. Это выражение намекает и на слова, провозглашаемые в синагоге после чтения последних слов Пятикнижия. «Хазак, хазак, ве нит хазек». «Будь сильным, и да будем мы еще сильнее». Поскольку у еврейских букв есть также числовое значение, слово «яд» — «рука» можно рассматривать как эквивалент числа 14, а именно из такого числа книг состоит труд Маймонида. К тому же Маймонид родился 14-го Нисана. В отличие от комментария к Мишне, написанного по-арабски, Мишне Торы написано целиком на иврите, языке, на котором составлена и Мишна Раби Ягуды Ганаси. Поэтому труд Маймонида не нуждался в переводе. Его могли прочесть евреи не только в арабских странах, но и во всем мире. То обстоятельство, что Маймонид решил написать книгу для всех евреев, свидетельствует, что он сознавал, как возросла его репутация, и, несомненно, был исполнен решимости еще больше распространить свое влияние. Пройдет несколько десятилетий, и имя автора Мишне Тора станет известно везде. Мишне Тора принесет ему признание и выдвинет на место ведущего религиозного авторитета евреев всего мира. Книга написана, как уже говорилось, легким разговорным языком и вместе с тем обладает той сжатостью, краткостью и точностью, которую лучше всего можно было бы проиллюстрировать словами самого Маймонида. «Если бы я мог вместить весь устный закон в одну главу, мне бы не понадобилась вторая». Наши труды мы тщательно очищаем от лишнего. Никогда в наши намерения не входило умножение страниц нашего сочинения. Если следует разъяснить какой-либо вопрос, мы объясняем лишь то, что необходимо объяснить. Помимо того, мы обычно ограничиваемся в нашей работе самым кратким изъяснением предмета. Предисловие к Мишне Тора в изложении автора. Можно было бы подумать, что ученому, обладающему столь глубокими и разносторонними знаниями, как Маймонид, сложно было достигать поставленной цели — краткости изложения. На самом же деле стремление к краткости только умножало литературную ценность его труда. Маймонид делал все возможное, чтобы добиться краткости, прямо излагая те законы, которые считал наиболее подходящими для каждого данного обстоятельства, и не отвлекаясь на излишние комментарии. Эти законы порой отличались от тех, которые можно было найти в трудах его предшественников. К тому же Маймонид не считал целесообразным перегружать текст упоминанием источников или подробным изложением мнений или рассуждений, связанных с тем или иным законом. В сущности, излагаемые суждения принадлежали ему самому и основывались не только на устной Торе, но и в некоторых случаях на его глубоких познаниях в области философии, науки, торговли и социальных нужд того времени. Он без колебаний использовал свои знания светских наук, например, геометрии или других разделов математики, астрономии, медицины и сочинений классических философов, по большей части Аристотеля. Это было для него совершенно естественно, особенно если учесть его убежденность в том, что вера и разум не только могут гармонично сосуществовать, но обязаны согласиться друг с другом, чтобы таким образом можно было прийти к универсальной истине. Более того, в отдельных случаях, когда талмудические предписания оказались ему спорными и противоречащими науке и здравому смыслу, он отвергал их, если только они не были тесно связаны с основополагающими или широко известными концепциями. Несмотря на сугубо личный характер этой книги, Мишне Тора была также непреложным указанием того, как должен жить каждый еврей и как он должен служить Всевышнему. Книга отличается четким языком и изящным стилем, что в немалой степени способствовало ее успеху в качестве не только теологического,